траур ради Гитлера. Все было бы хорошо, если бы газеты не публиковали на целых страницах извещения о гибели солдат под рубриками «В гордом трауре», «За фюрера», «Народ и Отечество», «Геройская смерть ради будущего Германии». Впрочем, стоит заплатить дань за столько славных побед, убеждает газета «Фелькишер Беобахтер». Берлинцы пока с этим согласны. Согласны даже те, кого уже настигло тяжелое горе. Сейчас время патриотизма, время песни «Германия, Германия превыше всего». Счет погибшим жителям Берлина идет на тысячи, но каждый пострадавший принимает свою беду с достоинством. Люди дрожащими руками открывают телеграммы вермахта и, тем не менее, нередко устраивают маленькие праздники для какого-нибудь проездом остановившегося в Берлине матроса-подводника или для летчика, вернувшегося из Бельгии, или для вырвавшегося из русского ада солдата. Все уже знают, что главная опасность поджидает доблестных солдат на Востоке. Франция же на данный момент представляется берлинцам сплошным курортом, огромной ривьерой.